Получателю надлежало подняться пораньше, натянуть спортивный костюм, добежать до пансиона, значащегося в списке первым, проникнуть в Альков, разбудить старосту и попросить, чтобы тот расписался против своего имени. Затем нужно было отправиться к следующему в списке лицу, обитавшему, как правило, на другом конце школьного коридора. Собрав же все подписи, следовало вернуться в свой пансион, переодеться в форму и поспеть к завтраку, начинавшемуся без 10:08, дабы наказуемый не жульничал, обходя старост в наиболее удобном для него географическом порядке или поднимаясь раньше 7, официального стартового времени. Старосты, которые значились в списке, должны были проставлять рядом со своими подписями время, в которое их разбудили. Адриан питал к кальковным нарядам отвращение, хотя психолог мог бы попытаться разубедить его, указав на то, какую изобретательность ему приходилось проявлять, чтобы собрать нужные подписи, а Адриан считал наряды нелогичной формой взыскания, столь же неприятной для старост, вырываемых из объятий сна, сколь и для самих наказуемых. Система эта предоставляла возможности для самых разных злоупотреблений. Старосты могли, например, сводить счеты с неугодившими им коллегами, посылая к ним наказанных каждый день. Такого рода войны старост, ведомые по принципу «зуб за зуб», продолжались порою целыми триместрами. У старосты Адрианова пансиона, сарджента, завязалась однажды распря со старостой из пансиона Дашвуда, носившим имя Парди. В итоге Адриан каждый божий день той страшной недели получал от сарджента единичные альковные наряды по поводам до смешного пустяшным. За то, что, готовясь к урокам, свистел у себя в кабинете, за то, что, наблюдая за матчем, держал руки в карманах, за то, что не обнажил головы перед отставным учителем, с которым столкнулся на Хай-стрит и которого знать не знал и вообще увидел впервые в жизни, и в каждом наряде, выдававшемся в ту неделю сарджентом, значилось имя Парди. На пятый день Адриан с извинениями, проскользнувший в Альков Парди, обнаружил, что там пусто. «Птичка упорхнула!» «Давняя любовь моя», — объяснил он сарженту, вернувшись с неподписанным листком. «Но я упер из тумбочки Парди пакет с умывальными принадлежностями в доказательство того, что был у него». Под вечер того же дня сарджент и Парди подрались на верхней спортивной площадке, после чего сарджент оставил Адриана в покое. Но, разумеется, старосты могли также и оказывать друг другу услуги. «Слушай, Ханкок, у тебя в регбийной команде есть один такой вбрасывающий ничего из себя. Как же его зовут-то? Еленд, что ли? Во, точно! Сказочный малый. Ты бы это прислал его ко мне как-нибудь утром? Идет? Снарядом. Ладно, если ты пришлешь мне Финлея, договорились». Еще новичком Адриан, получив первый свой альковный наряд, с испугом обнаружил, что староста, подпись которого ему требуется, спит голышом, накрывшись одной только простыней, и разбудить его никакими силами невозможно. «Извини меня, Холлис! Холлис!» — отчаянно попискивал ему в ухо Адриан. Но Холлис лишь замычал во сне, обхватив Адриан рукой и затянул в постель. Единственное, что доставляло выполнявшему альковный наряд Адриану подлинное удовольствие, это проникновение со взломом. Официально все пансионы оставались запертыми до 7 утра, что, как предполагалось, обращало в бессмыслицу ранний подъем и неторопливую прогулку к месту назначения. Однако всегда находилась приставная лестница, какое-нибудь окно в раздевалке или кухне, которое можно было взломать, запор, легко поддававшийся нажатию гибкой, слюдяной пластинки, а уж попав вовнутрь, оставалось только прокрасться в дортуар, войти на цыпочках в альков старосты, подвести его будильник и разбудить бедолагу. Это позволяло выходить на дело в половине шестого, в 6, избавляя себя от беготни и спешки, которые требовались, чтобы уложиться в 40 минут. «Управимся», — сказал Адриан Херни. «Не труди на этот счет свою хорошенькую головку. Думаю, мне известны ходы во все пансионы». 2 дня спустя школа проснулась под знаком Херни. С 3 часов утра и до 5:30 Адриан, а вместе с ним Том, Херни и Сэмпсон, руководствуясь нарисованными Адрианом картами и данными им инструкциями, проникали в пансионы, оставляя экземпляры журнала в кабинетах, комнатах отдыха, библиотеках и целыми стопками у подножия лестниц.